за старым закинутым млыном, где зарослы залив раки, скачут жоровы по луговине, тонконогие шляхтюки. У цыбатых усё в парадку, ежа ёсць, прайшлі халады, і масіна пляскае ў латкі на шляху ля балотнай вады. Ты прыходзь далёкая, любая, ты развею сямейшкай тугу. Поклади мне долонь на губы, не могу без тебя, не могу. Только я переполненный сумом, зросся я с этой весней землей, не птушиным сердцем бездумным, а тревожной людской душой. Чейба б стала напевна, каб забыла мінулае ты, каб страла мая ўпала гневная і ўваткнулася перад царэўнай у гарлачы каліст залаты. Ты прыходзь далёкая, любая, ты развею смешкай туху. Клади мне долонь на губы.